Глава 25. Взлет, царствование и падение Чарльза Лаки Лучиано. Сальваторе Моранзано прибыл в свой офис на Парк-авеню, находившийся сразу за центральным вокзалом. Объезжая здание вокзала, водителям приходилось маневрировать в узком проезде, чтобы выбраться в южную часть Парк-авеню. Моранзано содержал этот офис для отвода глаз, полагая, что властям неизвестен характер его истинной деятельности в качестве крупнейшего руководителя американской мафии. Впервые его не окружали здесь телохранители. Ему шепнули по секрету, что Нью-Йоркское управление полиции намерено нагрянуть к нему со дня на день для проверки законности проводимых им сделок по продаже недвижимости и поисков доказательств его нелегальных афер. Однако он попросил телохранителей не появляться в офисе не только из страха перед полицией, но и потому, что не хотел, чтобы они вмешивались запланированное им на сегодня убийство Лучиано и Дженовезе. У него в рукаве оставалась последняя карта, припрятанная, чтобы защитить себя, если этого потребует обстоятельства. Кольт 38-го калибра, на который у него имелось разрешение. Когда в 2 часа дня 5 человек вошли в его офис, почти сразу после того, как он закончил свой ленч, у Дона Сальваторе не возникло подозрений, что предъявленные ему удостоверения окажутся липовыми. Когда незнакомцы вошли, Моранзано поднялся из-за стола, подошел к двери, поздоровался и протянул руку. Неделями он репетировал эту сцену. Он твердил себе снова и снова: «Не волнуйся, когда придет полиция». «Не теряй спокойствия, действуй так, как будто ничего не происходит». Дона Сальваторе могла бы насторожить, что детективы появились так поздно, почти перед самым приходом Лучиано и Дженовезе, которым предстояло отправиться на тот свет. Но он знал, что они не обнаружат никаких нарушений в документах, если решат производить в офисе обыск. Поэтому он не почувствовал опасности. Он был совершенно уверен, что фараоны уберутся из его офиса до 3 часов, то есть до наступления часа, на который он назначил устранение Лучиано и Дженовез. Однако действия незнакомцев удивили его. Трое из них остались в приемной, а двое прошли к нему в кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Он не мог понять, кто такие эти два детектива, однако, вероятно, почувствовал, что они вовсе не представители правоохранительных органов. Он попытался выхватить из ящика стола свой кольт, но было поздно. Сэмми Левин быстро подошел к Моранзано и одним движением скрутил ему руки за спиной. Эйб Вейнберг тут же вытащил из-под пиджака нож и всадил его несколько раз в грудь Дона Сальваторе. Но Моранзано не падал на пол, несмотря на дюжину ножевых ранений в грудь и в шею. Он сделал последние усилия, чтобы дотянуться до своего кольта. Но Левин вытащил револьвер 38-го калибра и выстрелил 4 раза. Пули доделали дело. Двое убийц выскочили из кабинета Моранзано к 3 сообщникам, охранявшим приемную. «Мы прикончили скотину!» — крикнул Левин. «Смываемся к черту отсюда!» Вся команда из 5 человек двинулась к выходу. Лифтом они пользоваться не стали, а вместо этого выскочили на лестничную клетку и побежали по ступеням вниз. Добравшись до 1-го этажа, они двинулись к выходу, где чуть не натолкнулись на еще одного боевика, который входил в здание. Это был Винсент Коул, спешивший выполнить срочное задание Сальваторе Маранзано — убить Лаки Лучиано и Вито Дженовезе в его служебном кабинете. Когда убийца вошел в кабинет Маранзано и увидел, что человек, который нанял его, сам стал жертвой убийства, он понял, что ему убивать сегодня не придется. Счастливчик Лучиано не просто перехитрил Маранзано в его собственной игре в засады и убийства. Он избавился от самого большого препятствия на пути осуществления генерального плана полного изменения структуры мафии не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Лучано знал, что убийство Маранзано восстановит против него всех старых друзей в мафии. Он боялся, что ему удастся создать против него союз, который может стать для него препятствием на пути господства над подпольной организацией. Поэтому он решил, что необходимо что-то сделать, чтобы осадить так называемых «усатых любимчиков», пожилых мафиози из окружения Маранзано, придерживавшихся строгих правил выходцев с Сицилии. В течение суток после того, как Маранзано отправился в мир иной, около 50 усатых в разных частях страны последовали за ним. Таково было решение Лучиано — убрать разом всех руководителей, поддерживающих старые порядки. Это была самая крупная волна убийств, которая когда-либо захлестывала Америку. Однодневная резня, затеянная Лаки Лучиано, получила название «Сицилийская вечерня». В одну ночь Лаки стал властелином преступного мира Америки, и у него были светлые новые идеи относительно того, как должна действовать мафия. Настоящее имя Лучиано — Сальваторе Лукания. Он родился в 1897 году в маленьком сицилийском городке Леркара-Фридди, недалеко от Палермо. Его отец Антонио, энергичный и трудолюбивый, работал на серных рудниках. Когда Сальваторе было 9 лет, его родители эмигрировали в Америку и поселились в одном из самых криминогенных районов в юго-западной части Манхэттена, неподалеку от Бруклинского моста. Жилую часть района наводнили тысячи недавно приехавших иммигрантов, живших в тесноте, грязи и бедности. Вскоре этот район стал рассадником пороков и преступлений. Молодые родители Лукания работали за гроши с утра до ночи, и у них не оставалось времени заботиться о сыне. Предоставленный сам себе, Сальваторе посещал начальные классы школы все реже и реже, пока его не исключили. Затем он втянулся в преступную жизнь. В 15 лет он, мелкий воришка, член уличной банды, был вооружен ножом, работал посыльным у продавца наркотиков. В 16 его схватили в момент, когда он доставлял заказчику пакет с героином. Судили и приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Отсидев срок, он вступил в банду Five Point, которая терроризировала Малую Италию, особенно в районе Мелбори-стрит. Начиная с этих дней, Луканио быстро пошел вверх. Задания, которые ему поручали, избить или изувечить кого-нибудь, как и любые другие незаконные операции, он осуществлял с блеском. Так что вскоре попал в поле зрения капо Джузеппе Массея. К началу 1920 года Сальваторе Лукания стал руководителем штаба Джузеппе Массея. Небольшого роста, с изящными руками и маленькими ногами, Сальваторе, тем не менее, был быстро признан всеми как заместитель Массея. Он быстро соображал, твердо придерживался ранее принятых решений и умел планировать. Осуществив убийство Маранзано, Луканио взял себе имя Чарльз Лаки, счастливчик Лучиано. Он очень быстро рос и стал Каппо Мариозо. Вскоре он разработал планы реорганизации банд нью-йоркской мафии во всеамериканский синдикат, который, согласно его идее, должен был контролировать практически весь рэкет в Соединенных Штатах Америки. Но перед тем, как начать осуществление плана, Лучано понял, что сперва ему нужно разработать систему сосуществования с некоторыми неитальянскими бандами в Нью-Йорке, которые вносили беспорядок и путаницу в получении доходов от рэкета. Банда «Белая рука» приказала долго жить, но укрепилась группа еврейских парней в Бруклине, которые называли себя «Эмбо Дюкс», потому что начинали свою деятельность на Эмбой-стрит в Браунсвилле. Теперь они сплотились в банду, которая вскоре стала известна как «Корпорация убийств». Сэмми Левин и Эйб Вейнберг, которые осуществили убийство Сальваторе Маранзано, были членами этой корпорации. Лучиано не только заключил соглашение о рабочем сотрудничестве с главарем еврейской банды Луисом Бухгалтером по прозвищу Лепке, которая держала в своих руках рэкет в районе, где были сосредоточены почти все предприятия по пошиву одежды, но и со всем скопищем главарей других несицилийских преступных объединений, группировавшихся вокруг еврейской банды. В их числе был мэр Лански, контролировавший горные дома Нью-Йорка, и Лонжи Цвилман, контролировавший рэкет в Нью-Джерси. Другим широко известным сторонником банды Лучиано, или, как его позже называли, национального синдиката, стал Бенджамин Сигел по прозвищу Бакси, один из киллеров корпорации убийств. Позже он последовал совету Хораса Грилли, часто советовавшему молодым людям перебраться на Запад, в пору, когда еще не было кинематографического центра в Голливуде. Хитростью и уловками Сигел поднялся вверх по ступенькам преступного мира и, в конце концов, за короткий срок стал одним из наиболее авторитетных бандитов западного побережья Соединенных Штатов Америки. Сигел родился в Бруклине, вырос в нищих и унылых трущобах восточной части Манхэттена, а через несколько лет въехал в огромный особняк стоимостью в 250 тысяч долларов и стал близким другом таких знаменитостей, как Джек Уорнер, Кларк Гейбл, Гарри Купер, Джордж Рафт и Джин Хорлоу. В самом роскошном оплоте порока и преступности в стране Сигел вел праздную и в то же время полное приключений жизнь. Позже Бакси Сигел распространил свое влияние и на Лас-Вегас, построил первый в этом городе казино-отель «Фламинго» и стал известен как основатель капитала, нажитого азартными играми. Первым шагом, предпринятым Лучиано, была попытка создать картель рэкета и взять под контроль практически все преступные предприятия в Соединенных Штатах Америки. Перспектива огромных доходов была с энтузиазмом встречена членами картеля от Атлантики до Тихого океана. К 1935 году Лучиано был самым крупным руководителем мафии, которого когда-либо знали Соединенные Штаты. По сравнению с ним власть Капоне в чикагском преступном мире была детским садом. Он управлял своей империей как король сказочным королевством. Штаб Лаки располагался в известном на весь мир нью-йоркском отеле «Вальдорф Астория», где он был зарегистрирован как Чарльз Розе и где за ним был закреплен роскошный номер. Ни открытие горных домов, ни рэкет в порту, будь то защита, хищение или ростовщичество, ни обложение данью предприятий, производивших одежду, не могло осуществляться без его санкций. Лаки Лучано имел не только высочайший авторитет в преступном мире, но и пользовался практически полной поддержкой традиционного коррумпированного Таммани Холла, недоброй памяти политического клуба в Манхэттене, контролировавшего городской совет Нью-Йорка. Лучано также обладал огромным влиянием в законодательном собрании штата Нью-Йорк и пользовался негласной поддержкой судей и выборных чиновников, которых он сам подбирал для соответствующих должностей. Этих судей и выборных чиновников из руководства городского совета можно было почти всегда встретить по утрам на сборищах, которые Лаки Лучано проводил в подражании тайным собраниям, которые в прошлом устраивала знать или короли. К 1935 году Лучано, автор плана реорганизации мафии, одолел новую вершину власти. Он стремился к сотрудничеству с многими тысячами ассоциированных членов разного происхождения, представителями различных рас, народов и вероисповеданий, и добился своего. Позже Уильям Дэвид Кейн, член разведывательного подразделения ФБР по борьбе с уголовными преступлениями, скажет: «Среди ассоциированных членов мафии есть гнусавые ирландцы из Бостона, растягивающие слова жителей Мемфиса, негры, латиноамериканцы, евреи, сирийцы, поляки, немцы из Сент-Луиса, и они выполняют распоряжение этой организации». Однако никто не выполнял распоряжение мафии так старательно и успешно, как корпорация убийств, руководителями которой были исключительно евреи. Жестокий, наводивший страх кровавый картель получил даже название «Кошер Ностра». Несмотря на главарей евреев, эта организация опиралась в своей деятельности не только на сынов Авраама, так же, как и мафия не строила свои работы в расчете лишь на итальянских иммигрантов или родившихся в Америке итальянцев. Имена мафиози Альберта Анастасия, Фила Мангана, Луиса Капоне и Фрэнка Абандана, перемешанные наподобие компонентов в салате с еврейскими, такими как Луис Бухгалтер, Мэнди Вайс, Вилл Строе и, конечно, Бенджамин Сигл. Союз с мафией, с корпорацией убийств сразу покончил с дорогостоящими и трудными войнами между отдельными бандами. Впервые крупные преступные механизмы работали вместе не только на местном уровне, но и в национальном масштабе, порождая эпидемию воровства и убийств. А выигрыш от всего этого заключался в том, что теперь помойные крысы могли не мешать друг другу. Убийства были поставлены на поток. Действуя как современное предприятие большого бизнеса, корпорация убийств получала заказы как оперативный исполнитель. Главным палачом здесь считался надменный, самовлюбленный руководитель банды по имени Эйб Релис. Хотя Бахси Сигел горел желанием участвовать в убийствах, Лучано запретил ему это, сказав: «У меня для тебя есть работа поважней». Лаки Лучано сделал Сигела своим главным помощником, оставив всю грязную работу Эйбу Релису, его безжалостной крысиной стае. Лучано назначил бухгалтера руководить бандой, а Анастасия был приставлен к Релису, чтобы присматривать за ним и за его рядовыми убийцами. Анастасия получил позже прозвище «Главный палач». Создатели новой структуры организованной преступности очень скоро начала пожинать плоды своей деятельности. Корпорация убийств принимала многочисленные заказы со всех концов страны на свои омерзительные услуги, контракты на убийство для поддержки рэкета во всех промышленных городах страны. Просуществовав 10 лет, эта организация совершила, по приблизительным подсчетам, не менее 1000 заказных убийств. Правда, к тому времени Сигел давно уехал из Нью-Йорка, и корпорация убийств распалась, а многие из ее персонала находились в длительном тюремном заключении. Кое-кого посадили на электрический стул в тюрьме Синг-Синг. Лучано, став главой преступного мира, не переставал наслаждаться своим новым положением, однако и его внезапно поразила та же самая болезнь, что свела со света его предшественников — алчность. Возможно, это было следствием его юных лет, когда он был головорезом в юго-восточной части Манхэттена. В те годы он не только воровал и передавал наркотики, но и служил посыльным и посредником в борделях. Он был хорошо осведомлен о том, как обращаться с проститутками, поэтому Лаки создал систему работы девиц по вызову, которая стала давать ему доходы, превышающие доходы от азартных игр, наркотиков, плату за защиту и все прочие виды рэкета. В период расцвета в его борделях служили более 200 хозяек и более 1000 девиц, работавших по вызову и плативших дань его казначеям, которая за год составляла около 10 миллионов долларов. Но и этот доход показался Лаки Лучиано недостаточным. Он начал требовать больше с хозяек за участие в этом бизнесе. Те, в свою очередь, отбирали деньги у девушек, оставляя гроши, которых едва хватало на жизнь. Если хозяйки и девушки отказывались платить, их избивали. Некоторые девушки начали восставать, но обитавшие в своем роскошном номере Вальдорф Астория Лучиано не имел представления о том, что происходит внизу, на улице. Он не уважал женщин, которые были его белыми рабынями. «Шлюхи есть шлюхи», — любил говорить он. «С ними всегда можно сладить, они никчемные твари». Лучиано в скором времени предстояло узнать, что он был неправ. Колоссальной его ошибкой было то, что, презирая этих женщин, он постоянно держал их рядом для себя и своей компании. К тому же, поскольку Лаки считал их безмозглыми потаскухами, он забывал иногда об осторожности и вел при них телефонные разговоры о различных делах, связанных с преступной работой. Несколько женщин из его свиты, Нэнси Прессер, Милдред Харрис, Коки Флобраун и другие, были далеко не безмозглыми. У них была отличная память. В 1935 году, в период расцвета Лучиано и господства его банды над всем преступным миром, желающие преобразования граждане Нью-Йорка начали кампанию по обузданию организованной преступности. Но хотя во главе городского муниципалитета находился смелый и честный мэр Фиорелло Лагарди, он был бессилен подавить столь тщательно законспирированную и сложную машину, какой была мафиозная организация Лучиано. Для расследования было специально создано большое жюри, которое неожиданно пришло к выводу, что прокурор графства Нью-Йорк не исполняет должным образом своих обязанностей. раздались настойчивые требования назначить специального прокурора. Эта просьба была принята во внимание губернатором штата Нью-Йорк Гербертом Лимоном, назначившим на эту должность энергичного молодого юриста из прокуратуры Южного округа Манхэттена Томаса Дьюи. Томас Дьюи, которому вскоре предстояло сменить Лимона на посту губернатора штата и который дважды баллотировался на пост президента Соединенных Штатов Америки в качестве кандидата от Республиканской партии и выступал в 1944 году против Франклина Рузвельта, а в 1948 году против Гарри Трумэна, первые свои выстрелы по преступности нацелил в организаторов подпольных лотерей. Вслед за этим он обратил внимание на массовую торговлю белыми рабынями, осуществляемую счастливчиком Лучиано. Пока он решил не касаться причастности Лучиано к торговле наркотиками и различным видам рэкета, у него имелось достаточно доказательств, что Лучиано является хозяином подпольных публичных домов, чтобы прижать его к ногтю и прижать основательно. Вскоре после того, как Дьюи начал свое расследование, голландец Шульц на одном из совещаний у Лучиано предложил убить его. Лучиано не отверг и не принял этого предложения, но согласился с тем, чтобы Анастасия последил за Дьюи и составил план его устранения. Анастасия послушно выполнил задание, составил подробный план и передал его руководству. Но верховные советники синдиката решили, что им выгоднее оставить Томаса Дьюи в живых, так как, убив его, они вызовут негодование общественности, которое окажется более разрушительным, чем трудности, которые мог создать бандитам специальный прокурор. Шульц с этим не согласился. Он заявил, что направит своих собственных людей убить Дьюи. После этого синдикат вызвал Бакси Сигела. Сам Лучиано обратился к нему. «Пойди и подумай над тем, как нам избавиться от голландца Шульца», — приказал он. Сигел проследил за бывшим пивным бароном эпохи запрета на спиртное и узнал от одного из его помощников, что Шульц вечером 23 октября 1935 года планирует пообедать в своем любимом ресторане «Палас Чоп Хаус» в Нью-Арке, в штате Нью-Джерси. В тот вечер, приблизительно в 8 часов 20 минут, голландец Шульц со своими приближенными Лулу Розенкранцем, Эйбом Ландау и Отто Берманом приехали в ресторан. Несколько позже туда явилась и жена Шульца, Фрэнси, в великолепном бархатном платье с накидкой из серебристой лисы на плечах. Но Шульц встретил ее без радости. «Я занят», — извинился он. «Погуляй одна, сходи в кино. Жду тебя здесь в 11:30». Через полтора часа Шульц, закончив ужинать, сидел, покуривая сигарету. В это время входная дверь ресторана открылась, и появились двое незнакомцев. Один из них быстро, с деловым видом подошел к бару и шепнул бармену: «Прячься под стойку, парень». Бармену не надо было объяснять дважды, и он сел на пол за стойку. Тем временем Лулу Розенкранц, Эйб Ландау и Отто Берман о чем-то шепотом разговаривали за другим столом. Шульц курил, не обращая внимания на то, что происходит вокруг него. Неожиданно человек, стоявший у бара, обернулся, вытащил пистолет 45-го калибра из кармана пальто и открыл огонь. Град пуль обрушился на Шульца. Он упал лицом на стол. Лулу Розенкранц, Эйб Ландау и Отто Берман упали на пол в луже крови. сцена напоминала знаменитую бойню в день Святого Валентина в Чикаго 6 лет тому назад. Жив остался один Шульц, остальные 3 скончались сразу. Позже умирающего на больничной койке голландца Шульца допрашивали власти, пытавшиеся выяснить имена боевиков, которые стреляли в него. Но жестокий убийца твердо придерживался бандитского кодекса чести. «Я никого не видел», — сказал он. Голландец Шульц, очевидно, знал тогда то, что полиция узнала позже. Уничтожить его приказал нью-йоркский синдикат. Ему было нетрудно об этом догадаться, когда Бакси Сигел сообщил Лучиано о результатах слежки за Шульцем. Тот позвал Альберта Анастасио и приказал ему позаботиться о Шульце в ресторане «Палас Чоп Хаус». Анастасия позвал 2 самых опытных стрелков, Чарли Уоркмена и Мэнди Вейса. Банда из Нью-Джерси, возглавляемая Эйбом Цвилманом, предоставила шофера, знакомого с улицами Ньюарка и дорогами вокруг него, чтобы обеспечить уход с места преступления. 3 киллеров из корпорации убийств встретились с Цвилманом и водителем в отеле «Ривьера» в Нью-Йорке. Анастасия остался с Цвилманом в отеле, а Уиркмена и Вейса шофер довез до ресторана «Палас Чоп Хаус», где те и осуществили убийство Шульца. Эту операцию нельзя было назвать удачной, так как Шульц не был убит сразу. Но ему недолго оставалось жить. Через 24 часа после того, как его доставили в больницу, Артур Шлегенхеймер по прозвищу Голландец Шульц умер от ран. Малоизвестная роль Бакси Сингела в этом убийстве. После того, как Лаки Лучиано направил Анастасия, Уоркмена и Вейса в Нью-Джерси, он вызвал к себе Сигела. Бакси, обратился он к нему, возьми 2 парней и поезжай в Нью-Йорк. Не вмешивайся в происходящее, если только парни Анастасия чего-нибудь не напутают. Ты обеспечишь, чтобы Шульц не ушел. Выполняя указания Лучиано, Бакси вместе с Харри Теттельбаумом и Гарри Гринбергом отправились в Нью-Йорк и ждали в машине недалеко от входа в ресторан, находясь на 2-й линии обороны. Этой тройке так и не пришлось доставать револьверы, так как первая команда выполнила работу добросовестно. Лаки Лучиано был рад, что жизнь Томаса Дьюи будет продолжаться. Жизнь Лучиано тоже будет продолжаться, но придет время, и он проклянет тот день, когда спас жизнь своему преследователю. Однако хорошо, что он все же спас ему жизнь. Вскоре газеты начали писать о возможном разгроме рэкета. Том Дьюи начал свой поход против организованной преступности с атак на нелегальные лотереи и другие виды рэкета, а затем перешел к активным мерам против массовой торговли белыми рабынями и других незаконных операций, в которых был замешан Лучиано. Дьюи начал атаку на постоянного постояльца Вальдорф Астории по имени мистер Розе, имея более чем достаточно обвинительных материалов. Он начал против великого Капо наступление. В нем участвовало множество людей, которых Лучиано не мог даже заподозрить в том, что они способны выдернуть хотя бы волосок с его головы. Запуганные проститутки и сводни давали такие исчерпывающие показания, что Дьюи получил все необходимые материалы для вынесения решения по привлечению виновных к суду. Во время судебного процесса состоявшегося в окружном суде Манхэттена. Женщины, которых Чарльз Лучано считал безмозглыми шлюхами, оказались настолько убедительными свидетелями, что присяжные сочли его виновным. Хотя Дьюи мог привлечь этого короля преступного мира к ответственности за распространение наркотиков и за различные виды рэкета, в которых тот участвовал, он ограничился обвинением только в одном преступлении. Поскольку оно было легко доказуемо, вызывало наиболее сильное общественное осуждение и поэтому влекло максимальное наказание. Суд присяжных признал Лучано и его приспешников виновными в 62 случаях принудительной проституции, так называемого «белого рабства». Когда Лучано предстал перед судьей Филиппом Маккуком, оглашавшим приговор, он почувствовал, что сидит на бомбе замедленного действия. Судья Маккук на секунду остановил холодный прищуренный взгляд на застывшем от напряжения крестном отце, а затем сказал: «Вы один из самых жестоких преступников, которых когда-либо судили в этом зале. Суд считает, что вы заслужили срок длиною от 30 до 50 лет». Судья, очевидно, полагал, что выносит приговор о пожизненном заключении. Судья Маккук никак не мог знать, что Лаки Лучано сыграл значительную и в высшей степени патриотическую роль во время Второй мировой войны, сократит себе до минимального срока наказания, который начал отбывать в 1936 году в тюрьме городка Даннемора на канадской границе, в тюрьме особого режима для самых опасных преступников, которую они назвали Сибирью Нью-Йоркской пенитенциарной системы.